где острее безработица, там ожесточеннее и классовые схватки. Характер забастовочной борьбы в стране отражает две существенные особенности британского рабочего движения. Давность его традиций и его массовость. Профсоюзы ведут родословную с прошлого века и объединяют в своих рядах свыше половины тружеников, работающих по найму. По проценту организованности рабочего класса Британия опережает другие капиталистические страны, в частности США и Японию. Давность традиции в целом служит источником силы британского рабочего движения, однако подчас оказывается и источником его слабости. Это, в частности, относится к устаревшей организационной структуре профсоюзов, которая нередко разобщает коллектив предприятия на изолированные отряды. Дело не только в том, что среди примерно 500 существующих в стране профсоюзов около половины насчитывают в своем составе меньше, чем по 1000 человек и представляют собой остатки ремесленных цехов и гильдий. Вроде 875 закройщиков фетровых шляп или 114 изготовителей медных труб для военных оркестров. Дело прежде всего в том, что с течением времени меняются формы и методы труда, усложняя первоначальное разграничение профессии. И вот вместо того, чтобы целиком посвящать себя противоборству труда и капитала, 3000 освобожденных профсоюзных работников и 200 тысяч цеховых старост вынуждены уделять немалое время и сил так называемой демаркации, то есть спорам о том, какой профессии, а значит, какому профсоюзу, надлежит отнести выполнение той или иной трудовой операции. Скажем, если у англичанина вышел из строя газовый бойлер, то вызванный на дом мастер проверит трубы, краны и горелки, но будет не вправе соединить порвавшиеся провода электрического выключателя, так как по соглашению с профсоюзом котельщиков это может делать только член профсоюза электриков. Коллектив любого из британских металлургических заводов разделен на десяток профсоюзов, что не только мешает маневрировать рабочей силой при модернизации производства, но и ослабляет общий нажим трудящихся на позиции капитала. Принцип «разделяй и властвуй» издавна служил правящим классом Великобритании. Его применяли и к народам колоний, и к пролетариату метрополии. Имперские сверхприбыли позволяли умиротворять подачками наиболее квалифицированную часть британских трудящихся, формировать из них рабочую аристократию, склонную к соглашательству. Сейчас, однако, эта традиционная политика зашла в тупик. С одной стороны, британским предпринимателям стало сложнее откупаться от требований снизу, а с другой стороны, куда более боевитым стал рабочий класс, который осознал силу собственного единства и не желает считаться с тем, что у его угнетателей уменьшились возможности для грабежа, а значит и охота делиться награбленным. Отсюда обострение классового противоборства между трудом и капиталом. Отсюда кликушество о том, будто британское рабочее движение оказалось в руках коммунистических подстрекателей, а политическая жизнь страны под непомерным влиянием рабочего движения. Отсюда призывы обуздать непокорные профсоюзы, все громче звучащие в палате общин со скамей консервативной партии. В 70-х годах консервативное правительство Эдварда Хита попыталась сковать забастовочное движение с помощью закона об отношениях в промышленности. Он запрещал стачки по инициативе снизу, без санкций профсоюзных боссов. Так оказались за решеткой в Пентальвильской тюрьме пятеро лондонских докеров. Но расправа над Пентальвильской пятеркой вызвала в стране бурный взрыв негодования. Разразился политический кризис, который закончился падением кабинета Хита. Бразды правления пришлось уступить лейбористам. Вернувшись к власти в 80-х годах, Тори вновь принялись за свое. Закон о занятости, внесенный в парламент Маргарет Тэтчер, предназначен подрезать крылья рабочему движению. Консерваторы стремятся вырвать из рук тружеников их самое надежное оружие – силу рабочего единства, классовой солидарности. Запрещено, например, участвовать в пикетах тем, кто не работает на данном предприятии. Стало быть, такие действенные формы борьбы, как массовые пикеты солидарности, когда на помощь шахтерам приходят железнодорожники, а металлургам – машиностроители, объявлены вне закона. Это дает возможность привлекать профсоюзных активистов к уголовной ответственности, оказывать на трейд-юнионы финансовый нажим с помощью исков и штрафов, то есть переводить противоборство труда и капитала в судебную сферу, где особенно много обладателей старых школьных галстуков, воспитанников Оксфорда и Кембриджа, то есть где позиции правящих классов наиболее сильны. Профсоюзам навязано также правило о том, что важные решения, например, о начале забастовки, должны приниматься не коллективом, а индивидуально, не открытым голосованием, а в виде письменного заявления по почте. Это прямая ставка на разобщение коллектива. Ставка на то, что если труженики будут принимать решения о стачке не сообща, а поодиночке, каждого из них будет легче запугать или сбить с толку. А активистам будет труднее увлекать за собой массы. Однако никакими законодательными мерами, никакими репрессиями против профсоюзов нельзя предотвратить обострение противоборства между трудом и капиталом. Нельзя, ибо оно порождено объективными причинами, и в частности тем, что политика классового соглашательства, основанная на подкупе рабочей аристократии, практически себя исчерпала. Трудовые конфликты, особенно острые в старых индустриальных центрах, наглядно подтверждают это. Дымный север – ключ к пониманию трудовой Англии, потому что обвинительный акт, который Энгельс предъявил капитализму на примере Манчестера 40-х годов прошлого века, сохраняет силу до тех пор, пока существует система капиталистической эксплуатации. То, что более всего вызывает наше отвращение и негодование, все это здесь, новейшего происхождения, порождения промышленной эпохи. Те несколько сот домов, которые принадлежали к старому Манчестеру, давным-давно оставлены своими первоначальными обитателями. Только промышленность загнала в них те полчища рабочих, которые в них теперь ютятся. Только промышленность позволяет владельцам этих хлевов сдавать их людям в качестве жилья за высокую плату, эксплуатировать нищету рабочих, разрушать здоровье тысяч людей, чтобы лишь самим обогатиться. Все это сделала только промышленность, которая без этих рабочих, без этих нищих, без этих рабов не могла бы существовать. Ф. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. 1845 год. Часы без стрелок. Наследники общества, которое слишком много вложило в империю, люди, окруженные обветшалыми остатками тающего наследства, они не могли заставить себя в момент кризиса отказаться от воспоминаний о прошлом и изменить свой устарелый образ жизни. Пока лицо Европы менялось быстрее, чем когда-либо прежде, у страны, которая была когда-то ведущей европейской державой, недостало самого нужного качества – готовности к переменам. Знакомый советскому читателю публицист Энтони Сэмпсон сделал эти слова из книги Джорджа Элиота «Имперская Испания» эпиграфом к своему известному труду «Новая анатомия Британии». Статистика неумолимо свидетельствует, что ослабление позиции Англии в мире отнюдь не кончилось с потерей империи. Все послевоенные годы Англия весьма заметно отстает по темпам развития от своих западноевропейских соперников. Ее доля в промышленном производстве и экспорте капиталистического мира неуклонно сокращается. В 50-х годах уровень жизни Великобритании был самым высоким в Западной Европе, исключая лишь Швецию. Теперь по этому показателю она входит лишь во вторую десятку. Словом, Англии пришлось не только отступать вместе с другими колониальными державами под натиском национально-освободительного движения, но и уступать дорогу своим капиталистическим соперникам, вести борьбу против них с неуклонно слабеющих позиций. Когда американский журнал US News and World Report впервые назвал Англию больным человеком Европы, пресса на Британских островах прореагировала на это с раздражением и обидой. Однако термин «английская болезнь», который прежде служил для обозначения рахита, мало-помалу вошел в обиход применительно к социально-экономическим недугам. Дебаты о вирусах английской болезни стали модной темой на берегах Темзы. Газета «Санди Телеграф», например, посвятила ей серию статей, которые вышли потом отдельной книгой под заголовком «Что же стряслось с Британией?». Автор первой статьи, историк Корел Барнетт, считает, что английскую болезнь отнюдь не следует считать порождением послевоенных десятилетий. По его мнению, болезнь эта развивается уже со второй половины прошлого века, с тех пор, как Англия утратила монопольное положение промышленной мастерской мира. Продолжая, однако, считать, что преимущества, которые она однажды обрела как родина промышленной революции, сохраняются за ней навсегда. Кажущаяся незыблемость этой мировой промышленной монополии, отмечает английский историк, породила надменность и беспечность. Викторианское представление о том, что лучшей школой служит практика и что любому делу лучше всего учиться на рабочем месте, будь то в директорском кабинете или у станка, привело к недооценке научно-технического образования, которое получило развитие в странах континента. Публичные школы, Оксфорд и Кембридж, видели свою цель не в подготовке квалифицированных и целеустремленных руководителей промышленности, а в воспитании джентльменов, предназначенных управлять империей. Эти школы, подчеркивает Корелли Барнетт, воспитали правящий класс, кичащийся джентльменским презрением к профессионализму. В верхах общества целое столетие преобладала неприязнь к индустриальной карьере, пренебрежение к научно-техническому прогрессу. В начале нашего столетия историк Рамсей Ньюир подсчитал, что по числу людей, оканчивающих университеты, Англия пропорционально своему населению находится позади всех стран Европы, кроме Турции. Доклад ЮНЕСКО, опубликованный полвека спустя, свидетельствует, что положение мало изменилось. Англия остается по данному показателю в хвосте европейских государств, опережая лишь Ирландию, Турцию и Норвегию. На вузовский диплом в Англии до недавних пор было принято смотреть как на излишнюю роскошь. Не говоря уже о неимущих классах, для которых он был несбыточной мечтой, даже многие представители английской буржуазии, особенно мелкие предприниматели, относились к высшему образованию не только скептически, но и враждебно, считая, что университет – пустая трата времени. Привычка косо смотреть на специалистов с дипломами укоренилась прежде всего в коридорах власти. Но настало время, когда консерватизм верхушки гражданской службы, весь ее комплекс мышления, больше обращенный в прошлое, чем в будущее, стал помехой для приспособления к новым условиям, в которых Британия оказалась после утраты колониальных владений. Неспособность государственного аппарата приспособиться к новым потребностям настолько встревожила правящие классы, что было решено вновь изучить вопрос о реформе гражданской службы. В конце 60-х годов комиссия под председательством лорда Фултона опубликовала свои предложения на этот счет. Доклад Фултона открывался формулировкой, которая до ныне бросает в дрожь элиту Уайтхолла. «Гражданская служба», подчеркивалась в ней, «все еще главным образом основывается на философии любительства. Ныне эта концепция имеет губительные последствия. Культ любителя устарел на всех уровнях и во всех частях гражданской службы». По мнению авторов доклада, жизнь обнажила органические недостатки государственного аппарата, прежде всего культ руководителя-джентльмена, то есть просвещенного дилетанта с классическим образованием, доступным лишь узкому социальному слою. Одной из самых радикальных рекомендаций доклада было предложение открыть доступ на ключевые посты специалистам-профессионалам, лучше вооруженным для решения современных экономических и научно-технических проблем. Однако дальше благих пожеланий дело не пошло. В 70-х годах один из авторов доклада, Кроутер Хант, констатировал, «Гражданская служба выполнила лишь те рекомендации доклада Фултона, которые ей нравились и которые умножали ее власть, и уклонилась от осуществления тех идей, которые сделали бы ее более профессиональной, а также более подотчетной парламенту и общественности». Доклад Фултона рекомендовал, к примеру, сократить преобладание людей с гуманитарным образованием на руководящих должностях. Но статистика свидетельствует, что отпускники Оксфорда и Кембриджа по-прежнему занимают 2/3 этих постов. Администратор общего профиля, то есть все тот же джентльмен-дилетант, имеет в 5 раз больше шансов вырасти до помощника постоянного секретаря, чем ученый, и 8 раз больше, чем инженер или экономист. Британский капитализм как бы запрограммировал себя на империю, а лишившись ее, оказался не в состоянии приспособиться к новым условиям. Система воспроизводства правящей элиты пришла в противоречие с потребностями жизни. Просвещенный дилетант не только изжил себя на Уайтхолле, он тем более не годится на роль современного менеджера. Нетрудно проследить, что многие слабые стороны английского предпринимателя имеют прямую связь с характерными чертами, или, вернее сказать, с предрассудками джентльмена. Это консерватизм инертность, привычка свысока смотреть на инженеров. Научно-техническая революция неизмеримо усложнила дело управления экономикой. Однако в советах директоров английских фирм значительно меньше обладателей инженерных дипломов, чем в американских, японских или западно-германских компаниях. И если британскому деловому миру подчас не хватает чувства нового, то здесь сказывается все тот же недостаток профессионализма, любительский подход к делу, имеющий глубокие корни. После Второй мировой войны, когда автомобильные заводы западноевропейских конкурентов были разрушены, Британия обрела главенствующее положение на мировом рынке легковых автомашин и мотоциклов. В 1950 году она экспортировала больше автомашин, чем Соединенные Штаты. Но вместо того, чтобы попытаться сохранить позиции, например, путем создания более крупных и конкурентоспособных концернов, английские фирмы возомнили себя монопольными законодателями мод, продолжая ориентироваться на престижные и спортивные модели довоенных лет. В результате Британия уже не открывает, а замыкает список ведущих автоэкспортеров. А ее конкуренты из Соединенных Штатов, ФРГ, Японии, Франции и Италии перехватили львиную долю автомобильного рынка в самой Англии. Еще более разительный пример – нефть Северного моря. Для британских предпринимателей она явилась поистине подарком судьбы. Освоение североморских нефтяных месторождений – это новый обширный рынок заказов, способный стимулировать модернизацию таких традиционных отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение. Как же сумела британская индустрия использовать этот золотой шанс? К сожалению, отнюдь не лучшим образом. От половины до двух трети заказов для нефтепромыслов британского сектора Северного моря достались зарубежным фирмам. В этой пассивности и нерасторопности отчетливо проявился один из характерных симптомов английской болезни – нежелание предпринимателей идти на какой-либо риск, сворачивать с проторенных путей. Пусть добыча нефти с морского дна обещает быть перспективной отраслью, находить капиталам более привычное применение все-таки спокойнее. Гарантированные рынки сбыта в заморских владениях лишили британскую промышленность гибкости, стимула к обновлению, совершенствованию ее структуры. Упор делался на развитие традиционных отраслей, выпускавших товары для колоний. Огромные накопления шли не на модернизацию производственной базы, а в сферу финансовых и торговых спекуляций. По доходам от так называемого невидимого экспорта, то есть от всякого рода банковских, страховых и других посреднических операций, Британия превосходит все капиталистические страны, кроме Соединенных Штатов. В 80-х годах консервативное правительство Маргарет Тэтчер провозгласило свой рецепт лечения английской болезни. Сделать упор на личную выгоду в противовес общественному благу – таков, на взгляд Тори, путь к исцелению британской экономики от хронического худосочия. Этот застарелый недуг был, по мнению консерваторов, усугублен такими мерами послевоенных лейбористских правительств, как национализация ряда ключевых отраслей народного хозяйства, создание государственной системы здравоохранения, социального обеспечения, народного образования. Все это, мол, оказалось для казны непосильным грузом, задавило частную инициативу и ускорило общий упадок британской индустрии. Отказ от какого-либо государственного регулирования экономики Вот в чем видят Тори целительную панацею любые формы вмешательства в хозяйственную жизнь, они считают таковыми для частной инициативы. Тем, кто обогащается, государство, мол, не вправе мешать, а тем, кто разоряется, оно не обязано приходить на помощь. Под видом возвращения к классическим догмам капитализма британских трудящихся хотят лишить даже тех ограниченных социальных завоеваний, которые они по крупицам добились в ходе многолетней борьбы. Однако попытка взбодрить экономику проповедью своекорыстия, стимулировать частное предпринимательство за счет общественных нужд не сработала. Чудо исцеления не произошло. Стратегия Тори по сути своей предназначена расчистить место для сильных, способствуя разорению и гибели слабых. Но для обескровленной британской экономики прописанное ей зелье оказалось скорее ядом, чем панацеей. Разумно ли было вновь сводить функции государства к роли ночного сторожа, которую оно выполняло во времена королевы Виктории? Ведь бывшая промышленная мастерская мира вынуждена даже на отечественном рынке сдавать позиции иностранным конкурентам. Они-то в первую очередь и выгодали от свободы рыночной стихии. Эта же пресловутая свобода разбередила старую рану – утечку капиталов за рубеж. Английские предприниматели издавна предпочитают вкладывать деньги не на британских островах, а в бывших колониях, уступая Японии, ФРГ, Франции почти по всем экономическим показателям. Англия пока опережает их по величине помещенных за пределами страны капиталов. Подобная же инерция имперских времен воплотилась и в политике официальных кругов. В течение послевоенных десятилетий они не столько поощряли вложения в отечественную индустрию, сколько блюли заморские интересы Сити, не скупились ни на какие жертвы ради спасения фунта стерлингов. С другой стороны, именно прибыли от зарубежных капиталовложений порождали стремление защищать заморские интересы вооруженной силой, то есть способствовали сохранению имперских амбиций. А это, в свою очередь, не раз толкало Британию на бессмысленные и дорогостоящие военные авантюры вроде конфликта с Аргентиной в Южной Атлантике из-за Фолклендских Мальвинских островов. На берегах Темзы в правящей верхушке по-прежнему привержены иллюзии, будто Британия может сохранить прежнее величие лишь будучи ядерной державой, связанной особыми отношениями с Соединенными Штатами. В конце 40-х годов на аэродромах Восточной Англии, откуда союзная авиация в свое время наносила удары по гитлеровскому рейху, появились американские бомбардировщики Б-29, те самые, что превратили в пепел Хиросиму и Нагасаки. В ту пору они были единственными носителями атомного оружия, к числу монопольных обладателей которого намеревался вскоре приобщиться и Лондон. Однако, прежде чем это произошло, атомная монополия Запада рухнула, и здравомыслящие англичане справедливо назвали основанный на ней военно-политический курс доктриной ядерного самоубийства. В лондонских коридорах власти любят повторять слова лорда Пальмерстона: «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных противников. У нас есть лишь вечные интересы». Слов нет. Будучи промышленной мастерской мира и крупнейшей колониальной империей, Британия эпохи Пальмерстона действительно могла позволить себе политику блистательной изоляции и в полной мере извлекать выгоду из свободы рук в политической игре, из своеобразия своего географического положения. В наш век, однако, размеры и положение Англии на географической карте требуют иной трактовки этой фразы. Как избежать ракетно-ядерной войны? Как избавить страну от участи компактной мишени для неотвратимого ядерного возмездия? Вот что в наибольшей степени воплощают ныне вечные интересы британского народа. Послевоенный опыт учит, что возврат к имперским амбициям, пусть даже на подножке различных вашингтонских доктрин, в конечном счете всегда оборачивался для Англии политическим, моральным, да и экономическим уроном. Чем скорее Лондон откажется от роли подпевалы в дуэте с Вашингтоном, проявит свою самостоятельную позитивную роль на поприще разрядки, тем выше будет международный авторитет Англии, тем эффективнее сможет она решать свои действительно сложные внутренние проблемы. Оставшиеся в наследие от прошлого имперские замашки, словно шоры, ограничивают политический, экономический и социальный кругозор правящих классов Великобритании. На обложке книги английского публициста Клайва Ирвинга «Подлинный брит» изображена рука джентльмена, вынувшего из жилета карманные часы, на которых нет стрелок. Потеря чувства времени – вот, по мнению многих трезвомыслящих лондонцев, черта, порождающая пресловутую английскую болезнь. В течение целого столетия после промышленной революции ведущее положение Англии в мировой торговле никем не оспаривалось. Государству не приходилось решать серьезных экономических или внешнеполитических проблем, которые требовали бы особой дальновидности или квалифицированной экспертизы. Страна могла тогда позволить себе иметь правительство джентльменов, доверить кормила власти просвещенным любителям. От джентльмена требуется не так уж много. Он не должен знать ничего о политической экономии и еще меньше о том, как управляются зарубежные страны. Он должен быть терпимым к взглядам других, не считая, разумеется, ирландцев, социалистов, профсоюзных организаторов и браконьеров. Но придерживаться мнения, что только сильная рука способна сохранить британские интересы к востоку от Суэца. Будучи директором компании, он не должен слишком хорошо разбираться в ее делах, а возвращаясь из путешествия, ощущать расширение кругозора. В широком смысле философия джентльмена представляет собой отказ мыслить проницательными категориями. Не заглядывай вперед. Встречай проблемы дня по мере того, как они возникают. Старайся решать их без лишних усилий разума, без неподобающего пыла страстей. Всюду, где требуются специальные знания, живое воображение, настойчивость и целеустремленность, организаторский дар, характеристики джентльмена становятся не только бесполезными, но и опасными. Гарольд Ласки, Англия. Почему опасно быть джентльменом? 1934 год. Легко ли убедить себя в том, что проходит век полковников, которые извечно воплощали собой образ триумфального викторианства, империи, послеобеденного чая, игры в крикет на зеленых лужайках? Когда-то эти полковники, строители империи в 30-х годах прошлого века, уходили в отставку и поселялись в живописных поселках Дорсета и Корнуолла. Они считали воскресные проповеди в приходских церквях. Они имели самые ухоженные сады и получали призы на сельскохозяйственных выставках, выращивая огурцы величиной с тыкву. Эти полковники олицетворяли собой Британию, которая никогда не менялась, консервативную, уверенную в себе и замкнутую. Если вы не говорили с ними о распаде империи, о безработице, о лейбористской партии, о Бернарде Шоу, о механизации армии, обо всех этих проклятых новшествах, пришедших с континента, они были милейшими людьми. Полковники почувствовали, что получили смертельный удар даже не при распаде империи, а уже при механизации армии. Как только начали расформировать кавалерийские полки, они стали требовать, чтобы офицерам, пересаженным на танки, сохранили хотя бы шпоры. Но техника, пришедшая в армию, нанесла удар по самому главному, по взаимоотношениям любителей и профессионалов. И вот, по мере того, как нарастают волны критики в их адрес, джентльмены и полковники чувствуют, что движутся к вымиранию. Не только длинноволосые интеллигенты, читающие Марселя Пруста и Зигмунда Фрейда, уничижительно высказываются о детищах публичных школ, но все громче раздаются голоса, что эти вещи гораздо лучше делаются за границей. А под этими вещами имеется в виду как раз то, что прежде всего оставляли джентльменам: управление людьми и делами, проблемы политики и администрации, войны и мира. Энн Лоренс, Франция, Британия, не остров. 1964 год. Слагаемые и сумма. Что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду? Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее. Эти слова Мариетты Шагинян уже приводились в первой главе впечатлений и размышлений об Англии и англичанах. К ним же хочется вновь вернуться, берясь за завершающую главу. Спору нет. Мы в целом знаем об англичанах гораздо больше, чем, скажем, о японцах. Сказывается давнее знакомство наших народов с культурным наследием друг друга. И прежде всего – с литературой, способной раскрывать в художественных образах черты национального характера. Но чем дольше находишься среди англичан, тем глубже убеждаешься, что лишь уяснив их национальную психологию, можно почувствовать своеобразие человеческих взаимоотношений и общественных процессов в этой стране. Для этого нужно разобраться в специфике английского характера, особенно тех его черт, которые в виде обычаев и традиций, моральных норм и правил поведения преднамеренно насаждались правящими классами в своекорыстных целях. Мне довелось немало общаться с англичанами в Китае и Японии, в их бывших колониях к востоку от Суэца. Но после 4 прожитых в Лондоне лет приходишь к выводу, что по-настоящему узнать англичан можно только в Англии.